Глава 38. На нескольких машинах приехал со своей группой известный телевизионный комментатор CBS Дэн Разер. Его передачи каждый вечер смотрит 17 миллионов американцев. В свое время он вел репортажи из Вьетнама, Африки, расследование убийств Кеннеди, Мартина Лютера, Анвара Садата. Разговор начал с темы отказников. Те, кому отказывают в выезде на жительство за границу. Я ответил так, как обычно отвечал на подобные вопросы. Вы странные люди. Никто не требует с вас ответа за атомные испытания в Неваде, за действия Рейгана или Шульца, а с меня вы спрашиваете. Я лично за то, чтобы человек жил там, где он хочет, но решаю не я, а правительство. К нему и обращайтесь. Вы правы, согласился Разер. Но дело не только в вашем правительстве. Я говорил с простыми людьми, они настроены против уезжающих. Не все. Но, безусловно, есть и противники. Наша пропаганда представляла Запад врагом, а уезжающих туда предателями. К сожалению, это откладывалось в сознании. И еще. Каждый американец, или сам эмигрант, или эмигранты его предки. Русские укоренившийся народ. Веками живут на своей земле, оберегают ее от захватчиков, и потому в глазах многих россиян человек, покидающий страну, дезертир. Такое представление Сталин умело эксплуатировал, объявил границу на замке. Сейчас мы становимся открытым обществом, цивилизованным государством, и я надеюсь, что каждый будет ездить куда угодно, жить где угодно, как это принято во всем мире. Почти вслед за Разером приехала группа из программы «Время». Руководил ею симпатичный молодой человек, представился просто Алеша, задавал толковые вопросы. Съемка получилась удачной. «В 9 включайте телевизор, будем вас показывать». Смотрим программу, ничего нет. Оказалось, руководитель телевидения Кравченко убрал мой материал. Слишком остро. Алешу вызывали на ковер, инкриминировали политическую близорукость. Он мне позвонил. У Кравченко я чувствовал себя, как ваш Саша на партийном собрании. 3-й год перестройки. Дети Арбата уже печатаются, а наши зубры никак не могут с этим смириться. Ну вот звонок. Начальник управления информации МИДа Геннадий Иванович Герасимов, человек умный, прогрессивный, намерен показать в ближайшем выпуске международной панорамы кусок из фильма «Разера» с сюжетами о Ельцине, Коротиче и обо мне. «Разрушим стену умалчивания, Анатолий Наумович. Фильм превосходный». Я не отказал себе в мстительном удовольствии позвонить на следующий день Кравченко. «Передачу о себе на советском экране я смотрю в американском исполнении. Таковы теперь у вас порядки. Поздно об этом говорить», — он бросил трубку. Сообщение из Нью-Йорка. Представителю Тайма Роджеру Дональду не дают советскую визу. Нет приглашения из ВАПа. Дональд должен заключить договор на издание Диарбата. Я звоню директору ВАПа, Четверякову. «Почему саботируете продажу моего романа?» «Не употребляйте таких выражений. Вышла только первая часть». «Надеетесь, что остальные 2 не выйдут? Когда выйдут, тогда и будем заключать контракт. Издатель может судить по одной части, даже только по имени автора. Тайм предлагает вам неслыханные деньги, а вы уклоняетесь. Деньги нас не интересуют. Экономический фактор для нас не главный». «А для нас, марксистов, не без издевки», — произнес я, — «он главный». «Слушайте меня внимательно. В течение часа вы отправляете издателю приглашение приехать в Москву для заключения контракта. Если этого не сделаете, то завтра я созову пресс-конференцию, где объявлю, что вы, Четверяков, срываете продажу книги в надежде на изменение политической обстановки. Можете не сомневаться, придут все аккредитованные здесь иностранные корреспонденты». На следующий день мне сообщили, приглашение ВАПа в Нью-Йорке получено, Роджер Дональд вылетает. С аэродрома Роджера привезли к нам в Переделкино, где уже собрались сотрудники Московского бюро «Тайма». По российскому обычаю выпили, закусили. Роджер оказался веселым, энергичным человеком. Лицо обаятельное, улыбка открытая, в молодости был актером, и жена его Диана — актриса. Она станет редактором англо-американских изданий «Детей Арбата», «Страха», «Праха и пепла». Дружим с ним много лет. Объясняемся на французском, он им немного владеет, я тоже что-то помню. Французы мне понять труднее. А с человеком, плохо говорящим по-французски, могу как-то объясниться. Видимо, у людей, подзабывших язык, остаются в памяти самые необходимые, расхожие слова, которыми они оба и манипулируют. Неуверенность замедляет речь, вызывает паузы, это тоже помогает. По приказу Четверякова юристы из ВАПа мучили Роджера 2 дня. Брали на изморг крючкотворы. Я негодовал. Плюньте на них, сам подпишу с вами контракт. Но Роджер проявлял завидную выдержку, улыбался и довел дело до конца. А подписав контракт, пригласил участников переговоров на ланч в ресторан Хаммерского центра. Я пожал плечами. Зачем? Это же ваш мучитель. Он рассмеялся, и мучители рассмеялись. Отправились в ресторан, пили и ели с большим аппетитом. За ланчем я сказал Роджеру, вы не успели побывать в Кремле, не осмотрели других достопримечательностей Москвы. Но в Переделкине вы увидели, как живут сельские жители в нашем стане лице, а в ВАПе каковы советские бюрократы. Так что кое-какое представление о России вы имеете. После этого прорыва ВАП начал заключать контракты. Дети Арбата изданы в 52 странах. Люди, подобные Кравченко и Четверякову, всю свою жизнь привыкшие запрещать и указывать, оказались даже не способны сопротивляться. Система рухнула. Руководящие товарищи надели свои пальто, шляпы, отправились по домам, оттуда в собес хлопотать о пенсии. Остальные 18 миллионов членов партии разбрелись кто куда. Зашли мы как-то с Таней в Центральный дом литераторов пообедать. Идем по ресторану. Вдруг меня останавливает Генрих Боровик. Улыбается, показывает настоящий рядом столик. Сидят там 2 иностранца. Знакомьтесь. И называет имя английского автора детективов. Второй тоже писатель, представитель общества Британии СССР. «Я слышал о вашем новом романе», — сказал представитель общества Британии СССР. «И читал ваш «Тяжелый песок». Несколько лет назад мы ждали вас в Лондоне, но вы не приехали. Тогда они выпустили мою жену, и я отказался ехать. Анатолий Наумович, — вмешался Боровик, — теперь этих проблем у вас не будет. Я председатель комитета защиты мира, а от нас вы можете ехать в любую страну, куда угодно. Спасибо. Поздравляю вас от всего сердца, — добавил Боровик. Кончилась трагедия с романом, книга вышла. Поверьте, я говорю искренне. Усевшись рядом с Таней, я передал ей этот разговор. Она пожала плечами. — Ладно, — сказал я, — будем и дальше брести. Река брести, котома нести. Такой татарской поговоркой я иногда заменял наши обычные. Побредем уже, Марковна. Из ЦДЛ мы отправились домой в Переделкино. По дороге на Кутузовском проспекте заехали в магазин «Диета», где раз в неделю писатели могли купить набор продуктов, так называемый заказ, курицу или килограмм мяса, полкило сосисок или полкило докторской колбасы, килограмм селедки, килограмм гречневой крупы или риса, килограмм сахару, банку сгущенного молока, баночку растворимого кофе, пачку масла, печенья и чая. Не густо для семьи на неделю, но все же еда, в магазинах ничего нет. Стоим с Таней в очереди, двигаемся потихоньку, продавщицы. Входит в магазин старушка, видит гречневую крупу, мясо, сахар на прилавке, пристраивается в хвост. Ей объясняют, бабушка, здесь заказы для учреждения. Господи, когда вы только нажретесь, — говорит старушка и отходит к пустым полкам. Николай Михайлович Шилин, сооружавший саркофаги для Ленина, Дмитрова, Хошимина, рассказывает. Но больше всего меня поразила Горбачевская дача. На ее строительстве работало 700 человек. Ни у Сталина, ни у кого такой виллы не было. Как из нее выходишь, справа скала, так в ней прорубили шурф к морю и брали воду для бассейна за 800 метров от берега. Потом ее очищали, подогревали и только после этого заливали. Стены у бассейна стеклянные, и когда погода хорошая, они открываются. Вот так вот. А тут старушка на фоне пустых полок. Приехал к нам на дачу знаменитый английский писатель Грэм Грин, автор «Тихого американца», «Нашего человека в Гаване» и других известных романов. С ним жена Ивонна, живут в гражданском браке, оба не могут расторгнуть предыдущий, католики. Ему 83, ей под 70. Обитают во Франции. Много путешествуют по миру. Несмотря на возраст, Грин на меня произвел впечатление человека подвижного, легкого на подъем, с мгновенной реакцией, глаза настороженные, взгляд с легким прищуром, испытывающий. После его смерти мне стали попадаться статьи, в которых утверждалось, что в свое время Грант Грин был агентом английской разведки. Возможно. В Англии на репутацию от пятна не кладет. Выполнение патриотического долга. Пример отношения к Сомерсету Моему. Грэм Грин сказал, что во Франции много говорят о детях Арбата. Им очень приятно познакомиться со мной. «Прекрасно», — отвечаю я, — «и я очень рад с вами познакомиться. Но сначала покажу вам одну вещь. Подождите минутку». Пошел в кабинет и вынес оттуда изданный в 1966 году в ФРГ свой роман «Лето в сосняках» с рекламной надписью «Русский Грэм Грин». Он удивился, заулыбался и, не скрывая удовольствия, протянул книгу Ивоне. «Какой неожиданный сюрприз! Большая честь для меня!» Я возразил. «Наоборот, это для меня большая честь. Прочитав эту надпись 20 лет назад, я подумал, что из меня действительно может получиться писатель». Такими любезностями мы с ним обменялись. Живо всем интересовался. «Неужели ваш роман пролежал в столе 20 лет?» Вы, русские, терпеливый народ. В таких условиях мы живем. Люди на Западе реагируют на все быстрее. Вы живете в других условиях. Впрочем, вы, как в свое время Анатоль Франц или Ромен Роллан, или, скажем, Бернард Шоу, симпатизируете Советскому Союзу. Да, я сторонник социалистической идеи. Однако после дела Синявского Даниэля, после нашего вторжения в Чехословакию, порвали с Советским Союзом. Конечно, такое нельзя было простить, и все же простили, возобновили отношения и восприняли с распростертыми объятиями. Да, но потом отношения опять испортились. Я потребовал перевести мои гонорары жене Щеранского, а Виталь, я с ней встретился в Израиле, ваши власти отказались, это беззаконие. Ну вот, а теперь снова помирились. Щеранский освобожден, атмосфера у вас меняется. Да-да, конечно. Но я говорю о том, с чего вы начали, господин Грин, о терпении. Вы можете ссориться с нашим правительством, потом мириться, опять ссориться, опять мириться. Мы, русские писатели, этого лишены. Ссора с властями для нас — это полное прекращение публикаций, в лучшем случае, в худшем — преследование, а при Сталине и вовсе расстрел. Вы не должны ничего терпеть, а мы вынуждены терпеть. Вот и я терпел. «В чем же выход?» — спросил он. Я засмеялся. «Сделаем так. Вы нам отдадите свою свободу, а мы вам свой социализм. Поменяемся. Хотите?» Он натянуто улыбнулся. «Это шутка», — сказал я. «Как и вы, я тоже сторонник социалистической идеи. Но я за соединение социализма со свободой. Я за демократический социализм. Возможен такой гибрид, как вы думаете?» «Это было бы великолепно. Мне кажется, к этому у вас все и идет. Будем надеяться. Публикация вашего романа вселяет большие надежды. Сейчас, по приглашению господина Лигачева, мы с Ивоной летим в Сибирь, посмотрим, как перестройка выглядит не в Москве, а в стране. Ну что ж, возможно, вы не будете разочарованы». В июле 1989 года посольство Франции в Москве устроило прием в честь 200-летия французской революции. Народу полно, много знакомых лиц. Однако самой заметной фигурой был там Ельцин. Очень тогда популярный, почти единогласно, 90% выбранный от Москвы в Верховный Совет. И имел он репутацию человека гонимого, борца против номенклатурных привилегий, жил в обычной квартире на Лесной улице, лечился как рядовой гражданин в районной поликлинике, ездил на трамвае. Одним словом, выступал поборником всеобщего равенства и защитником народных интересов. На приеме в посольстве выглядел человеком, сознающим свою популярность. Подчеркивая ее, держался как герой дня. Стоял там, где и следовало стоять, отдельно, на видном месте, у самого прохода. Все шли мимо него, не могли не заметить высокого, красивого, знакомого по телевизионным передачам. Бойкий молодой человек, стоявший рядом, хорошо ориентировался в потоке людей, знал, кто есть кто и кого нужно представлять Ельцину. Тот улыбался, пожимал руки. И меня представили. Рыбаков, который дети Арбата, писатель. Ельцин растянул губы в улыбке. Читал, читал, как же, там этот парень с Арбата, читал, помню. Я поздравил его с блестящей победой на выборах. Он опять растянул губы. Народ решил, и избиратель. В этот момент к нему кого-то подвели. Я пошел дальше. От той мимолетной встречи впечатление осталось смутное. Партработник, но без лигачевского партийного благообразия, нестандартный, капризный рот, по-мужицки подозрительный взгляд, дежурная приветливая улыбка. Не подумал я в ту минуту, что он станет президентом России.